Астролист предсказуемо оцарапал ладонь Рона, когда он потянулся за ветками. Рон поморщился. Что ж, самым разумным было надеть защитные перчатки, в которых обычно выдворяли гномов, поэтому Рон, зачерпнув кроссовком снег, выбрался на тропинку, ведущую в мастерскую отца. После солнечного света пришлось задержаться на пороге, чтобы глаза привыкли к полутемному освещению. Рон скорее почувствовал, чем увидел, что в мастерской есть кто-то еще. «Па, это ты?» – неуверенно спросил Рон, вглядываясь в тот угол, где послышался шорох. «Сынок, а я ищу костюм Санты, давненько его не доставал. Вики печет печенье для меня, ну, то есть для Санта-Клауса, а я опрометчиво пообещал ей, что Санта непременно сам придет вечером за угощением». Рон невольно улыбнулся. Артура словно подменили. Еще совсем недавно, когда Рон забегал к отцу на обед, тот рассеянно кормил кур и не замечал ничего вокруг. Сейчас глаза Артура горели тем особенным блеском, который наблюдался у него всякий раз, когда речь заходила, допустим, о магловских батарейках. Кажется, отец вернулся из тишины, и это было замечательно. Рон смахнул с полки утвари и примостился в уголке, слушая отца и на минутку забывая о своих тревогах. Артур выудил откуда-то из-под потолка большой мешок, мановением палочки развязал его и достал красный камзол с черными сапогами. «Эх, надо было пораньше достать», — под нос себе негромко проговорил он. Затем подвесил костюм в воздухе и едва заметно взмахнул палочкой. Камзол встряхнулся, рукава поднялись и начали смахивать пыль с воротника и обеих передних половинок. Потом повалил пар, будто в воздухе решил прогуляться невидимый утюг. Раздались шипения и бульканье. Потом камзол развернулся спинкой и повторил все манипуляции сзади. Рон как завороженный наблюдал, как из карманов камзола показались ремень и красная шапка с бородой. Все это деловито крутилось и чистилось. Через 10 минут костюм, отглаженный и отутюженный, висел на плечиках. Ремень сверкал начищенной бляшкой, а высокие сапоги сверкали свежей ваксой. «Класс!» – восхищенно цокнул языком Рон. Артур улыбнулся. «Когда вы были маленькие, я переодевался в этот костюм и заходил в дом с большим мешком. Ты забирался ко мне на колени и внимательно следил, как я доставал из карманов конфеты. Фред с Джорджем пытались оторвать мою бороду, а Перси скептически сидел в сторонке и, как мне кажется, не верил ни в каких Санта-Клаусов, но однажды подошел ко мне и прошептал на ухо, что он очень хочет новые краски, потому что краски Билла давно уже все высохли. Как ты думаешь, Рози не испугается? Рози, разве вы не будете с нами? Я думал, ты ближе к вечеру пойдешь за своими». Рон порадовался, что в мастерской темно, потому что его уши предательски покраснели. Но отцу и не надо было смотреть на его уши, он и так все понял. «Рон, все в порядке?» «Да, нет, не совсем». Рон и сам не понял, почему вдруг все вывалил отцу. И про то, что Гермиона последние годы полностью посвятила семье и ее все устраивала. Про ее горящие глаза, когда она начала помогать Гарри с этой доской Уиджи. Про ее позднее возвращение, холодные ужины и няню и, наконец, про египтолога и его подарок. «Это уже никуда не годится», — на повышенной ноте закончил Рон. «И ты попросту сбежал из дома, так?» — мягко улыбнулся Артур. Он давно сел напротив Рона на старый колченогий табурет, обратившись вслух. «Я не сбежал, наверное. Мне надо было подумать», — словно оправдываясь, сказал Рон и с горячностью добавил. «Па, я не понимаю, что происходит. Я не хочу потерять Гермиону». Артур немного помолчал, подбирая слова. «Помнишь, в прошлый раз, когда ты забегал на обед, ты рассказывал про лаванду?» «Помню», — удивленно подтвердил Рон. «Не думал, что ты, ну, в общем, что я слышал тебя», — подсказал Артур. «Бедная девочка достаточно натерпелась, и я рад, что ее лечение наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Но я немного не про это. Скажи, как отреагировала Гермиона, когда ты ей рассказал про лаванду?» «В смысле, ну, она чуть не расплакалась и была рада, что в лаборатории Малфоя решили помочь. И Гермиона не устроила тебе сцену ревности, зная, что когда-то ты был в отношениях с Лавандой». Рон ошарашенно посмотрел на отца. «Да при чем тут это? Это было 100 лет назад. И потом, Гермиона знает, что ты ее любишь, и доверяет тебе. Так, ну да, так почему же ты унижаешь ее и себя своим недоверием?» «Я унижаю? Сынок, что такое, по-твоему, измена? Ты фактически устроил Гермионе сцену ревности из-за этого, как его, мистера Нидона. Да я бы лично оторвал ему руки, если бы он только тронул мою жену. Рон, для меня измена – это когда человек находится не со мной, вне зависимости от его физического местоположения. Если внутри себя он сменил приоритеты и душа его смотрит не на меня, твоя ревность понятна, но сейчас ваш брак держится фактически на терпении Гермионы. И скажу тебе, это о многом говорит. Она любит тебя, твоя ревность разъедает. В какой-то мере ревнивы все, потому что все хотят внимания к себе, так или иначе. Это распространяется на любую сферу, и это нормально. Но, поскольку ревность и доверие – сообщающиеся сосуды, для первой остается слишком мало места. Я привык доверять людям. Я никогда не сомневался в том, что сердце нашей мамы принадлежит Наре и мне и нашим детям. Да, но мама все время сидела дома, с нами, проворчал сбитый с толку Рон. Рассуждения отца вызвали угрызения совести, а этого Рон ох как не любил. Просто так сдаваться не хотелось, поэтому он и решил прибегнуть к такому неоспоримому аргументу. Да, мама не вышла на работу, но это был ее выбор. Выбор Гермионы – реализовать свои умения и знания, быть полезной, найти себя. Заперев ее в четырех стенах, ты сделаешь ее несчастной. Но разве ей мало меня с Рози? Вопрос Рона прозвучал совсем по-детски. Рон, пойми, ты и Рози – важная часть мира Гермионы. Самое важное. Но нельзя зацикливаться на человеке, на чем-то одном, полностью отгородившись от всего остального. Если Гермионе хочется работать, она должна выйти на работу. Ты сам радовался, что она стала прежней, что ее глаза загорелись, что изменилось. Рон хотел что-то возразить, но только хватанул ртом воздух, потому что возразить, собственно, было и нечего. Неужели он снова сбежал от проблем, как тогда, во время их поисков? Однажды он уже оставил Гермиону, и хотя та и считала, что во всем виноват был Крестраж, сам Рон до сих пор вспоминал свое постыдное бегство из палатки не с самыми радужными чувствами. Но Гермиона такая красивая. После того, как у нее появилось это задание, уговорить нужного им египтолога на сотрудничество, она здорово похорошела. Напрочь исчезли неловкость и угловатость, и Рон с восхищением наблюдал возле себя уверенную, красивую женщину. А он, кто он такой против этого мача Алана Анидана? Кажется, последние слова Рон произнес вслух, потому что Артур улыбнулся и положил ладонь ему на колено. «Рон, да ведь любит-то Гермиона тебя, а не этого мача». Тот хотел сказать что-то еще, но внезапно дверь мастерской отворилась, впуская яркий свет и встревоженный голос Гермионы. «Рон, Рон, ты здесь? Мы с Рози подумали, что ты в норе». Джинни сказала, «Ты пошел за астралистом». «Да, я перчатки искал», подскочил Рон и заключил Гермиону в объятия, совершенно не стесняясь улыбающегося отца. «Гермиона, прости меня, я невозможный болван и тупица, я люблю тебя». Золотые и серебряные нити дождя вылетали прямо из высоченной ели, упирающейся макушкой в самый потолок. Рон примостил сердитого гнома, втиснутого в балетную пачку, на одну из разлапистых веток и вручил ему большой лакричный леденец в качестве моральной компенсации. Кривоногий ангел, похожий на лысую картофелину, сразу подобрел лицом и с видимым удовольствием принялся за угощение. Прямо как раньше, услышал Рон за спиной и, обернувшись, увидел рядом Джорджа. Он понял без слов, про что говорит Джордж. Когда-то, 100 лет назад, на их рождественской еле уже сидел гном вместо ангела. В другой жизни, в которой был жив Фред, Рон ободряюще хлопнул Джорджа по плечу и отошел к Гермионе, помогающей Молли наводить последний лоск на праздничный стол, на котором, кажется, на самом деле яблоку негде было упасть. Спонтанно сегодня в норе собрались практически все Уизли. Джинни с Гарри и Джаспером, Билл с Флёр и Вики, Перси и даже Джордж, появление которого вызвало слезы Молли и бурную деятельность Артура, засыпавшего сына десятком вопросов о новинках в УУУ. Вики и Рози в полном восторге носились за кроликом, появившимся из волшебной хлопушки, и визжали так, что создавалось впечатление, будто нору постигло нашествие маленьких мандрагор. Но общий шум и хаос, суета и столкновения членов семьи на лестницах были сегодня сродни чуду после многомесячной тишины. Наконец, все более-менее разместились за столом. Молли торжественно внесла в гостиную блюдо с фаршированной индейкой, а Артур с Биллом открыли вино. Когда все сидящие подняли бокалы, возле каждого появилась толстая свеча, парящая в воздухе. Желтые огоньки таинственно мерцали, создавая поистине волшебную атмосферу. Артур поднялся со своего места. «Дорогие мои все, Молли, дети и внуки, я хочу поднять бокал за вас. Самое дорогое, что у человека есть на свете, Это его семья, его близкие и родные. За вас, мои любимые Уизли. Молли украдкой смахнула слезу, а Вики захлопала в ладоши и закричала: «Деда, за дедушку Уизли». Потом все угощались, а Молли зорко следила, чтобы тарелки не были пустыми. Рон потихоньку шепнул Гермионе, что замажет Перси очки Пастернаком, если тот не прекратит полемизировать о важности своей должности. Впрочем, печеный картофель с беконом и брюссельская капуста вскоре сделали свое дело, и сытый Рон уже довольно благодушно взирал на старшего брата. Джорджа, Вики и Рози поначалу немного дичились, поскольку были с ним почти незнакомы, но потом, очарованные различными скачущими, летающими и сверкающими игрушками, что тот доставал из своих бездонных карманов, дружно забрались к нему на колени. Так что Джордж к концу вечера начал даже слегка улыбаться. Гарри, засмотревшись на эту картину, машинально придвинул к себе доску с хлебом, рассеянно смахивая на стол крошки, и также бездумно начал водить пальцами по ее выщербленной поверхности. Гермиона заметила это и на секунду замерла, опознав его движение, и растроганно улыбнулась. Пришло время рождественского пирога, и каждый получил свой кусок, гадая, какое предсказание попадется ему в этом году. Гарри обнаружил в своем кусочке сикль, признак богатства. Рон, Боб, всем было известно, что это предсказатель счастья, а Перси чуть не сломал зуб о кольцо и страшно удивился, когда все стали поздравлять его со скорой свадьбой. Пуговицу, вестник неудачи, не получил никто. Может, Молли специально не положила в тесто этот символ, а может, мироздание решило, что в следующем году Уизли заслуживают исключительно счастливых моментов. Звучали ответные тосты, бабахали под детский визг во дворе волшебные фейерверки. Но самые громкие и дружные возгласы всех собравшихся вызвало заявление Билла и Флёр о том, что они снова ждут ребенка. Потом были румяный Санта-Клаус, который голосом Артура поздравил всех с праздником и раздал подарки. Поцелуй Рона с Гермионой под омелой у двери. Голова Чарли в камине. Сам Чарли не смог прибыть из Румынии, у него ожидалось пополнение у украинского железнобрюха. И Рози, заснувшая прямо в плам-пудинге, сладко уткнувшись щекой в йогуртовый крем. Старая добрая Нора сладко потягивалась всеми этажами, ловя теплые сахарные снежинки, играя разноцветной мишурой и наслаждаясь мечтательными улыбками и теплыми словами этого волшебного сочельника. Утром накануне Рождества Лаванда проснулась рано и долго смотрела в окно, наблюдая, как небо становится все светлее и ярче. Легкие, падающие с неба снежинки обещали теплый день, еще один повод улыбнуться. Почему-то в последнее время улыбаться хотелось все чаще, и дома, и на работе. И на этой неделе она гуляла больше, чем за все предыдущие 5 лет, шляпа придавала ей уверенности. А сейчас ей на самом деле хотелось праздника, чтобы сидеть за красиво накрытым столом, коситься на подарки под елочкой, которую они вчера наряжали вместе с приехавшей из Хогвартса Лориной. Но до этого оставался еще целый день, нужно было помочь маме, любимые праздничные блюда сами себя не приготовит. Возможно, и в магазин придется сбегать еще не раз, как всегда окажется, что забыли что-то купить, будет повод прогуляться с сестренкой. Ларина, наверное, и не помнила уже, когда выходила из дома со старшей сестрой. Ну ничего, завтра им предстоит поход по магазинам. Но это приятные хлопоты, как и вся предпраздничная суматоха. Так что надо поскорее снимать ночную сорочку, умываться и одеваться. Лаванда, смотри. Сегодня это было самым популярным словосочетанием у Ларины. Мама вручила им список покупок и отправила гулять. В том числе и для того, чтобы они с папой могли завернуть подарки и разложить их под елочкой. Вот Ларина и прыгала, держа сестру за руку и обращая ее внимание буквально на все. А косой переулок прямо-таки искрился предрождественским настроением и совсем особой магией. Не такой, какая привычна волшебникам. Лаванде вдруг вспомнились рассказы школьных маглорожденных приятельниц, которые рассказывали о том, какая особенная атмосфера царит на Рождество и в мире маглов тоже. Ларина, я все вижу так же, как и ты. Лаванда снова рассмеялась и потянула сестренку в сторону кондитерской, где недавно пила кофе с Майклом Корнером. Она о нем и не думала, просто он был первым человеком, с которым она столкнулась в большом мире. Пойдем, поедим сладостей, а то скоро домой. Лаванда уже привычным жестом поправила шляпку и покрепче взяла сестру за руку. Послезавтра они вернутся сюда за приятными покупками, а пока что надо торопиться. Мама наверняка уже сама все приготовила. Лаванда и не помнила, когда их рождественский ужин был таким веселым и на самом деле праздничным. Наверное, когда она сама еще училась в школе, а Ларина была совсем крошкой. А сейчас вся их маленькая квартирка была украшена еловыми веточками, на столе, заставленном вкуснейшими блюдами, красиво горели свечи, и из кондитерской торты пирожные доставили точно вовремя. Но самое приятное было видеть, как смеется мама, то и дело упоминая в разговоре библиотеку, как шутливо ворчит папа, уверяя, что скоро лопнет от такого количества еды, и как, перебивая саму себя, рассказывает о Хогвартсе Ларина. Они семья, настоящая, способная достойно пережить все испытания и надеяться на лучшие. А что за странный стук в окно? Сова, незнакомая, коричневая. Конверт с надписью «Лаванди» и крошечная коробочка с бантиком, которая после заклинания увеличения стала побольше. От кого бы это? Посмотришь утром, вместе с другими подарками, мама решительно взяла неожиданные сюрпризы из рук Лаванды и положила под елочку. Как думаешь, от кого это? Не знаю, Лаванда смущенно постаралась не вспоминать недавно услышанную фразу. Я пришлю тебе сову. Может быть, с работы, мисс Фарли вполне могла разослать всем сувениры. Кстати, к вопросу о мисс Фарли, не забывай, что мы еще не собрали твои вещи для поездки, не стоит откладывать это на последний момент. Конечно, послезавтра утром я свожу Ларену в магазин, вернемся и все сделаем. Новое подарочное утро в семействе Браун выдалось таким же радостным. Мама восхищенно охала над мантией, папа, над книгами, и оба смущенно попеняли ей затрату денег, но было видно, что подарками родители довольны. Ларина не желала выпускать из рук игрушечного котенка, радуясь, что завтра появится настоящий. В коробочке оказался снежный шар, внутри которого прятался Хогвартс, а в записке несколько слов поздравления и надежда на скорую встречу. «Майкл, зачем?» Лаванда вздохнула, потянувшись к еще одной коробке, чтобы, открыв ее, возмущенно вскрикнуть. «Мама, нет, я не могу». Это было платье того самого нежного оттенка, в честь которого она получила свое имя, с черной отделкой и поясом. Мягкое, нежное, струящееся, с длинными узкими рукавами, когда-то она была бы в полном восторге от такого подарка. «Лаванда, да, ты можешь», мама сделала строгое лицо, которое когда-то моментально заставляло маленькую Лаванду прекращать проказничать. «В Италии оно тебе пригодится». Вдруг запланировано какое-то вечернее мероприятие, ужин, выставка. И что ты наденешь? Старую мантию и рабочий фартук? Так нельзя, повторила мама уже мягче. Примерь, я подбирала его под твою шляпку, должно смотреться красиво, только подними волосы наверх. Давай. Лаванда почувствовала легкий толчок в спину по направлению к спальне и в очередной раз вспомнила, от кого унаследовала свое упрямство. Маму не переспорить. «Лучше уступить». «Это правда она?» Лаванда потрясенно застыла у зеркала, изучая собственное отражение. Оказывается, ее фигура изменилась за последние годы, стала тоньше, стройнее, и необычный крой очень красиво подчеркивал талию. Как давно она не надевала ничего подобного, скрываясь за бесформенными вещами на несколько размеров больше. А если и правда заколоть волосы, в шляпке она выглядела фантастически. Наверное, и вправду стоит поблагодарить родителей за подарок и взять платье с собой. Пожалуй, стоит ответить и на записку Майкла. Они вполне могут снова попить кофе и поговорить, когда она вернется. Глава 28. К состоянию холодной войны с супругом Нарциссе Малфой было не привыкать, все-таки не первый год замужем. Она давно усвоила, что Малфой не скандалит, не выясняют отношений, не высказывают недовольства и так далее. А на демонстративное молчание мужа внимания можно не обращать, она и сама помолчать умеет. Тем более, что Драко так удачно избежал разборок с отцом, отбыв рано утром в Италию. Но до его возвращения вопрос с официальной помолвкой наследника рода надо было как-то решить, полагалось устроить по этому поводу прием, чтобы ввести Луну в общество в качестве невесты Драко и надеть на палец помолвочное кольцо. Любовь любовью, но правила приличия все же никто не отменял. И даже если сын собрался жениться по своему выбору, ему придется сделать это по правилам, из уважения к традициям и к собственной невесте. Если Драко умудрился о таких вещах забыть, ее долг, как матери, напомнить. Но пока первостепенная проблема, подозрительно молчащий Люциус, который вполне мог еще что-нибудь задумать, раз его первоначальный план провалился. Мужу придется с ней поговорить, хочет он того или нет. И подходящий момент нашелся, после ужина он не отправился в свой кабинет, а расположился с документами в гостиной. Нарцисса спокойно села в кресло напротив и предоставила ему право самому начать неизбежную беседу. «Как я понимаю, ты не успокоишься и не займешься сейчас своими делами, и мне придется выслушать пламенную речь в защиту моего негодного сына и этой девчонки. Да, дорогой, ты совершенно прав, лучше согласиться, пока было, с чем. Только сын у нас все равно самый лучший, а его невеста, чистокровная, героиня войны, красивая и успешная девушка. Ну и что, что не мы ее выбрали, это драка с ней жить и, надеюсь, счастливо. Мы с тобой тоже не несчастны, хоть нас свели родители. Думаю, сейчас у тебя нет возражений против того, чтобы быть миссис Малфой. Сейчас нет, но вспомни, что было, когда действие зелья прекратилось». Люциус нахмурился. «Кажется, именно тогда он имел глупость кое-что пообещать. Хвала Мерлину, хоть не поклялся. И да, нарцисса тогда была, конечно, красивой, но чужой. Когда родители швырнули нас друг к другу, ни ты, ни я не были в кого-то влюблены. Мы оба осознавали ответственность перед нашими семьями, и не больше. А драка любит Луну, и она его, тоже. Хочешь сказать, что наши отношения ничего для тебя не значит?» Голос Люциуса был холодно безразличен, но нарцисса почувствовала, что ее слова мужа сильно задели. «Пусть и не так, как надо бы, значит, и очень многое. Мы прожили с тобой более 20 лет и пережили столько, что я с уверенностью могу сказать, что люблю тебя. Просто я никогда не была в тебя влюблена, никогда не теряла голову. Не знаю, почувствуешь ли ты разницу». Нарцисса понимала, что надо бы улыбнуться, но боялась, что улыбка окажется слишком уж горькой, поэтому решила быстро сменить тему. В конце концов, она собиралась обсудить с мужем любовь драка, а не их собственную. «Люциус, просто попробуй отодвинуть в сторону свое недовольство. Чем тебе не нравится мисс Лавгуд, не считая того, что не ты ее выбирал и у нее нет галереи портретов предков и солидного приданого? Ну, допустим, я не питаю симпатии к ксенофилиусу Лавгуду и не желаю иметь его в числе своих родственников. И не имей. Надо было мне как-нибудь пригласить тебя на парочку заседаний благотворительных комитетов, чтобы ты был в курсе светских новостей. Да отец Луны уже больше года назад женился на приличной ведьме из Австралии, с которой познакомился в экспедиции, и живет теперь там, потому что они открыли питомник вполне реальных редких магических животных и изучают их, причем работы Лавгудов вызывают живейший интерес в научном сообществе. Я не думаю, что после свадьбы детей нам придется часто его видеть. Насколько я слышала, Луна сама его навещает, когда захочет. Интересно, где она берет средства на международные портключи? В отделе тайн так хорошо платит? А вот тут мы плавно подходим к другому вопросу. Нарцисса загадочно улыбнулась, и Люциус начал догадываться, что выбранная его сыном невеста далеко не так проста. Не стала бы жена так заступаться за обычную девицу. Так оно и оказалось. У мисс Лавгуд имеется редчайший талант, который до сих пор не может разгадать весь отдел тайн. Она может совершенно легко и непринужденно аппарировать откуда угодно и куда угодно. Нарцисса сделала паузу и, увидев, как супруг оживился, продолжила. Для нее не существует такого понятия, как расстояние, страны, континенты и даже стены министерства. При этом она может прихватить с собой еще массу народа. Я аппарировала с ней, недалеко, конечно, внутри министерства, но даже не почувствовала этого, ни малейшего дискомфорта. Да что ты говоришь? Кроме того, никто не может ее аппарации, в одиночку или с кем-либо, отследить. Просто представь, что такой талант может передаться твоим внукам. КХМ, издал супруг задумчиво, еще даже не подозревая, что у его супруги и мисс Лавгуд это не основная козырная карта. Если получится ввести в рот такой талант, это действительно дорогого стоит. А если, пристально наблюдая за лицом мужа, нарцисса поняла, о чем он думает, как использовать талант мисс Лавгуд в интересах семейного бизнеса. Значит, нужно продолжать ковать железо. Пусть молчит, главное, чтобы слушал то, что говорит она. Конечно, тебе не удастся уговорить ее на что-то противозаконное, она все-таки сотрудница министерства, не думаю, что она бросит работу после свадьбы. А вот помощь своей новой семье в делах, я полагаю, всегда будет рада. Аппарирует тебя куда угодно к поставщикам редких ингредиентов, а если будешь хорошо себя вести, даже доставит обратно. Я подумаю над этим, усмехнулся Люциус, и нарцисса снисходительно решила, что пару минут на размышление она ему, так и быть, даст. Подумай, и это не единственный талант этой девочки. Неужели ты полагаешь, что приличную должность в отделе тайн без протекции она получила просто так, будучи просто выпускницей Хогвартса? Она видит магию. С самого детства, вот почему в школе про нее ходили всякие дурацкие слухи. Хочешь сказать, она просто не могла формулировать свои мысли? Неверяще нахмурился Люциус. Но так не бывает. Есть редчайшие артефакты, которые помогают видеть магические потоки, а не вот так. И есть портключи, которые ей не нужны. Ее сама магия словно в макушку поцеловала. Это драгоценность для семьи, а не просто девушка, не говоря уже о способности предвидения. Я даже не предполагал, растерянно отозвался Люциус. Но откуда? А, это те твои визиты в министерство. То есть ты свидетельствуешь лично? Я же работала с ней над тем египетским артефактом, усмехнулась жена. И я все-таки тоже Малфой, не забывай. Ты не просто работала, ты и времени зря не теряла. Как я вижу, усмехнулся супруг. Если она твоя протеже, ты могла бы просветить меня раньше. Собственно, это была твоя обязанность как хорошей жены, урожденная Блэк. Он жестко прищурился. Скорее всего, он понял, какую роль я тогда сыграла на балу, подумала нарцисса. Но чтобы раскрыть меня, ему придется самому признаться кое в чем, а на это он точно не пойдет. Она вздохнула. Нет, дорогой, мисс Лавгуд, это не мой выбор, это выбор нашего сына. Лично я об этом даже не задумывалась. Могу даже поклясться, если хочешь. Но считать этот выбор неудачным, я надеюсь, ты уже перестал. Если хотя бы один из даров передастся наследнику, и если детей будет больше, это было бы слишком хорошо, так что звучит не очень убедительно. Поживем, увидим. Это нормально, что Драко женится по своему выбору и будет счастлив. Пусть наша невестка будет первой работающей миссис Малфой, если захочет оставаться ей после рождения детей. Значит, мы будем больше участвовать в воспитании внуков. А если молодые откажутся жить с нами здесь, то просто будут меньше тебя раздражать. Но если ты продолжишь упираться и не станешь относиться к ней как подобает, только попробуй, мрачно подумала нарцисса, сделав многозначительную паузу. Еще какие-то аргументы в защиту великолепной мисс Лавгуд у тебя припасены? По интонации мужа нарцисса поняла, что победила. Разве что тот факт, что у нее и у всех ее предков светлые волосы. По-моему, это было важным аргументом при выборе невесты для тебя, небрежно бросила нарцисса, демонстративно отбрасывая назад длинный, искусно закрученный золотистый локон. Хорошо, голос Люциуса звучал строго и по-деловому. Я подтвержу помолвку, а ты можешь начинать подготовку приема, только согласуй со мной списки, особенно со стороны невесты, и я жду их обоих, когда Драко и прочие вернутся из Италии. Но скажи ему сама, что свадьба будет проходить по всем правилам, здесь я не уступлю. Наследник Малфоев женится как наследник Малфоев. И ты проследишь, чтобы отец невесты выглядел прилично. Не хватало мне еще чучела на церемонии. Конечно, дорогой. Ксенофилиус Лавгуд будет выглядеть так, как ему еще никогда в жизни не приходилось. Кстати, его жена абсолютно нормальная образованная ведьма, и с головой у нее полный порядок. Так что и без меня, полагаю, будет кому решить эту задачу. Но я прослежу. Я ничуть не меньше твоего хочу, чтобы свадьба моего единственного сына прошла на высоте, а не просто достойно. Спокойной ночи, солнышко, Гермиона нежно поцеловала засыпающую дочь. Та уютно свернулась клубочком, прижимая к себе Джинджера. Гермиона тихо выскользнула из спальни и спустилась вниз. Взгляд невольно скользнул на часы над камином. 10-й час, а Рона все нет. Все чаще и чаще он стал задерживаться после работы, и она не знала, где. То он принимал товар поздно вечером, ну-ну, то заскочил в нору, а Молли заставила поужинать, то просто были дела. Гермиона вздохнула. Самым страшным было то, и в этом она даже себе ни за что бы не призналась, что она радовалась его отсутствию. Иначе опять их ждал тягостный вечер, когда она погружалась в бумаги, а он, в свои журналы про шахматы или квиддич. Ее угнетало его молчание. Он словно дал себе слово не вмешиваться, не мешать ей работать, но при этом был так откровенно недоволен происходящим, что она бросала все и шла к нему. Она пыталась с ним поговорить, но он лишь хмурился и бурчал, что все в порядке, что она может заниматься тем, что ей интересно. После Рождества в норе Рон немного успокоился, но прежней атмосферы тепла и уюта, увы, в их доме больше не было. Гермиона понимала, что поведение Рона – это отголоски его неуверенности в себе, страх потерять ее, нежелание перемен в устоявшейся жизни, но от мысли, что ради его спокойствия она должна отказаться от такой увлекательной работы, у нее все внутри переворачивалось и чувство протеста захлестывало ее. Она имела право работать, у нее это так хорошо получалось. И Алан, как же ей нравилось их сотрудничество. Сварив себе кофе, Гермиона прошла в свой кабинет, чтобы поработать. От мысли, что этот закуток она называла кабинетом, стало смешно. Перед Рождеством она настояла, чтобы часть комнаты была отделена стеллажами, где у нее было бы свое рабочее место. Там она поставила письменный стол с магическим ноутбуком на нем, а на полках расположила папки со всеми записями о ходе исследования. Получилось довольно уютно, главное, чтобы никто не мешал. Включив ноутбук, Гермиона невольно усмехнулась, насколько же он удобнее архаичных пергаментов. Надо будет обязательно показать его в отделе тайн. Безусловно, они знали о подобной технике, но почему тогда не использовали? Боялись, отвергали все Магдловское. Щелкнув мышкой, она открыла свой последний отчет и пробежала его глазами. Скоро совещание в отделе тайн, и ей было что сказать. Сразу перед глазами всплыли, вспомнились, лучи солнца, пробивавшиеся из окна, когда они с Аланом обсуждали результаты ее изысканий. Едва она начинала говорить о работе, все, чему ее учила Флёр, отходило на второй план, и Гермиона просто становилась собой. Только вот самой собой, это той Гермионой, которая хотела все знать, той, которая с легкостью обрабатывала тонны информации и делала правильные выводы, той, которая гордилась своими успехами. Когда она показала Алану, как же легко и просто они перешли на общение по именам, ведь даже в мыслях она называла его именно так, свои наработки, он очень внимательно выслушал ее, а его взгляд, она сама не понимала, чем именно ей так нравился его взгляд. Пока она говорила про обнаруженные на втором слое символы воскрешения, у Аджити, Ангхи, боги Ра, Скоробея, Лотосе, он не перебивал и смотрел на нее, как на равную, и вопрос был не в происхождении и прочих глупостях, нет, они были равны по интеллекту, и с ним она просто жила, говорила то, что думала, что узнала, не пытаясь выразиться понятнее, упростить речь, пояснить термины. Только когда-то в школе она также могла разговаривать с профессорами, но там она была ученицей, и снисходительность нет-нет, да и проскальзывала в их взглядах. Еще с Гарри можно было поговорить о многом, но не всегда. Арон, едва она начинала рассказывать ему о своей работе, как в его взгляде появлялась скука. Он ее не понимал и даже не пытался. Со временем Гермиона привыкла общаться с ним на его языке, даже не замечая этого, пока не встретила Алана с его потрясающими медовыми глазами и проницательным, понимающим взглядом. Иногда ей казалось, что она видит в его глазах восхищение, и не только ее умом, но и ею самой. А может, ей не показалось, она и сама не заметила, как стала думать об Алане все чаще и с нетерпением ждать их следующей встречи. Гермиона как мантру повторяла себе, что делает это ради Гарри, но давно сама себе не верила. Ей просто нравилось общение с Аланом. Нравилось то чувство эйфории, когда он своим мягким, с небольшой хрипотцой голосом подводил итоги их беседы. Ей нравился он сам. Рядом с ним она чувствовала себя красивой и умной, самой лучшей. Это ощущение окрыляло, но ему на смену тут же приходило щемящее чувство вины перед Роном. Он ее муж, у них растет дочь. Алан вел себя безупречно. Ни взглядом, ни жестом, ни словом не переходил грани. Хотела ли она, чтобы он перешел? Нет, нельзя. Нельзя было даже думать об этом, о его глазах, руках, улыбке. Нельзя, ни за что нельзя представлять, каково это, ощутить руки Алана на своих плечах, его губы. Гермиона резко встала и выбежала из комнаты. Подальше, на улицу, на воздух, выбросить все из головы. У нее есть Рон, она замужем, она не свободна. Выйдя на крыльцо, она схватилась за перила, глубоко вдохнула ночную прохладу и зажмурилась. Выброси все эти глупости из головы, сейчас же, не смей, я запрещаю, не смей даже думать об этом, шептала она себе, сдерживая подступающие слезы. Зачем ей это все? Ей предстояла еще одна встреча с ним, а потом он прибудет на совещание в отдел тайн, и все, они больше никогда не увидятся, и не будет больше этих встреч, этих взглядов, этих улыбок и разговоров. Гермиона, из темноты появился Рон. «Что ты здесь делаешь?» Она постаралась взять себя в руки и даже улыбнулась ему. «Ничего, вышла подышать воздухом. Идем», — он обнял ее за плечи и повел домой. От звука закрывающейся двери Гермиона вздрогнула. Ее упорно не покидала мысль, что она словно птица, за которой сейчас захлопнулась дверца клетки. Все хорошее на свете имело пренеприятную тенденцию заканчиваться, и праздники, безусловно, занимали в списке счастливых моментов одну из лидирующих позиций. Проще говоря, прошло Рождество, отшумели семейные и не очень застолья, перестала шелестеть безжалостно разрываемая оберточная бумага от подарков, утихли восторженные крики и смолк ласковый шепот. Ясное зимнее утро для большинства представителей населения Англии в целом и магического мира в частности было омрачено мыслью о неизбежности раннего подъема и похода на работу. Аврор Поттер исключением не был. Приобретенная еще в школе привычка спать до последнего, а затем мчаться куда-нибудь сломя голову, и дай Мерлин успеть позавтракать, могла испортить ему настроение на добрых полдня, будь он где угодно, но только не в норе. Конечно, Молли уже давно была на ногах. Естественно, в кухне Гарри поджидал готовый горячий завтрак. Само собой, аврорская форма дожидалась его в идеально чистом и выглаженном состоянии, а ботинки – сухими и начищенными. Так что уже через 5 минут Гарри, умиротворенный и сытый, прихлебывал кофе у камина. Жизнь снова была прекрасна. Сверху тихонько спустилась Джинни, кутаясь в теплую ажурную шаль, и сонно чмокнула мужа в макушку. «Ты уже совсем проснулся?» – негромко спросила она. «Как настроение?» «Благодаря отменным блинчикам, Молли, я снова бодр, весел и полон сил», – отрапортовал Гарри, улыбаясь. «Сейчас выдвигаюсь. Мы с Джаспером с нетерпением будем ждать тебя дома. Приходи поскорее», – сказала Джинни. «Ну, то есть не дома, а здесь, в норе. Надеюсь, что сегодня начальство будет либо в благостном настроении, либо вовсе отсутствующим», – засмеялся Гарри. «А в отделе тайн мы на сегодня ничего серьезного не планировали, так что ждите», — он насекся. «Что ты сказала?» «Говорю, мы будем ждать тебя в норе». «А что?» — недоумевая, ответила Джинни. «Да нет, ничего», — протянул Гарри, вскакивая и принимаясь быстро одеваться. «Не скучайте без меня». По дороге на работу Гарри успел пару раз мысленно приложить сам себя по затылку. Слова о доме живо напомнили ему о делах насущных и довольно срочных. «Пора». Пора было заняться поисками сведения о родовом гнезде, Поттер Мэннере, и начинать следовало, пожалуй, именно с министерства. Как он и утверждал, никаких исследований на этот день запланировано не было. «Ай да молодец, похоже, память у меня потихоньку восстанавливается», — иронично похвалил себя Гарри и через часок отправился в архивы. «Ты куда?» — спросил бдительно Корнер. «Если что, я где-то рядом», — туманно ответил Гарри и изобразил некий замысловатый жест. «А поконкретнее?» Майкл недоверчиво прищурился. Гарри покачал головой. «Пока не хочу говорить, но не волнуйся. Где я работаю?» «В министерстве». «Так вот, пределов министерства я не покину. Не скучайте тут без меня. Что-то ты замышляешь», — к лицам, подозревающим, что Поттер собрался явно не с визитом к соседям, прибавилась Гермиона. «Клянусь, что замышляю только шалость», — громко продекламировал Гарри, подмигнул ей и быстренько выскочил из отдела тайн. Через пару часов Гарри уже не был настроен столь благодушно. Нет, его не вызвали срочно в отдел и не загрузили работой. Все было гораздо хуже. Гарри изнемог в неравной борьбе с драконом, мантикорой, нунду короче, с монстром бюрократизма. Ушлые работники архива, стоило им только смекнуть, что он пришел не по нуждам Аврората либо иного министерского отдела, а как частное лицо, моментально сменили тон. Гарри будто наяву видел, как внутри у них захлопываются гостеприимно распахнутые двери уважения, задвигаются ящики готовности и торжествующе звенят цепи инструкций и формуляров. Идеально вышколенные служащие, Перси Уизли времен Фаджа обзавидовался бы. Запрос о существовании, местонахождении и состоянии поместья, предположительно поименованного как Поттер Мэннер, был составлен и завизирован с 5-го захода, при помощи зубовного скрежета и неоднократного упоминания Мерлиновой матери. «Ну вот, в первом приближении готово», — облегченно вздохнул клерк. «Зайдите недельки через две, мистер Поттер». «Как через две?» — аж заикнулся Гарри. «Почему так долго? Гриф срочности не стоит, а для запросов обычного порядка такие сроки», — развел руками клерк. Гарри гневно засопел и ринулся к заведующему архивом. «Это безобразие. Я буду жаловаться», — заявил он с порога. «Я не занимаюсь приемом и уж тем более разбором жалоб, претензий и тому подобного. На это есть другие люди, мистер Поттер», — невозмутимо ответствовал заведующий. «Обратитесь в соответствующий отдел». Бормоча себе под нос эти почему-то до боли знакомые фразы, Гарри отправился по инстанциям. Пару раз его даже подмывало плюнуть на официальные каналы и отправиться прямиком к министру, или хотя бы пригрозить непрошибаемым жерновам бюрократии именем Кингсли, но он как-то удержался. Спустя некоторое количество коридоров, переходов и кабинетов, уставший и охрипший, он наконец держал в руках свиток с искомой жалобой. Уже подходя к канцелярии, чтобы вручить ее по назначению, Гарри вдруг замер. Он вспомнил, где он слышал подобную невозмутимую отповедь. Мало того, он же сам ее и читал Драко Малфою в ту преснопамятную среду, когда к нему на голову свалился профессор Снейп. Гарри припомнил подробности и почувствовал, что неудержимо краснеет. «Да уж», — проворчал он, — «палка о двух концах, ничего не скажешь». Малфой тогда, оказывается, еще лицо держал и не так уж и возмущался, а я-то уже готов взорвать эту прогнившую обитель. Он нерешительно посмотрел на зажатый в руке свиток, а потом резко смял его и запулил в урну. Впрочем, тут же подскочил, достал бумажный комок, аккуратно разгладил и спрятал в карман. Повторного марафона по министерству Гарри бы не пережил. «Ну что ж, две недели так две недели», — вздохнул он. А впрочем, Гарри посетила здравая мысль, а не заглянуть ли после работы, да уж, в Гринготтс. Сдав дежурный недельный отчет, не содержащий ровным счетом ничего конструктивного, Гарри, не задерживаясь ни минуты, покинул министерство, держа курс на белоснежное здание банка. С каждым шагом он шел все медленнее. Внутренний голос монотонно бубнил, что и тут у него сегодня ничего хорошего не выйдет. Гарри дал мысленного пинка жалобно пискнувшему внутреннему голосу и, задержав дыхание, будто снова ныряя в зимнее озеро за мечом Гриффиндора, зашел в банк. Собственно, этот паршивец, внутренний голос, оказался прав. Гоблины могли дать 100 очков форы министерским клеркам по части занудства и проволочек. К тому же Гарри понимал, что сейчас они сполна отыгрываются за его былые подвиги. Нет, официально претензию банка Гринготтс к Аврору Поттеру не было, но, впрочем, Гринготтс снова остался цел, а Гарри – жив. Но единственно, чего он смог добиться, это записаться на прием к бедлотеру, заведующему родовыми наследствами и наследиями, через неделю, за кругленькую сумму. Кстати, и уже этому был чрезвычайно рад. На этой жизнеутверждающей ноте Гарри решил более не искушать судьбу и устало отправился в нору. Люциус Малфой задумчиво перебирал листки в тонкой темно-серой папке, лежащей посередине его рабочего стола. Его надежды не оправдались. Компрометирующих материалов на мисс Лавгуд, несмотря на то, что он задействовал абсолютно все свои каналы, не нашлось, кроме одного – плена в Малфой Мэннере. Но уж там-то он сам, а главное, супруга с сыном были в курсе. Обо всем было неприятно, отвратительно вспоминать то время. Люциус с раздражением убрал последний листок и побарабанил пальцами по роскошному темному дереву у столешницы. Нет, скомпрометировать девчонку, конечно, можно, подослать кого-то, подбросить что-то, но не сейчас. Уж слишком это будет явным. Жаль, он действительно надеялся найти какую-нибудь зацепку, хотя бы ее прошлых парней. Ведь девица, ровесница Драка, давно пора. Неужели до сих пор девица? Но тогда все может действительно быть очень интересно, шепнул внутренний голос, и Люциус на этот раз с ним согласился. При полном магическом браке она действительно неплохо усилит их род. Рассказ жены о сногсшибательных талантах Люциус разделил было на два, но вот перед ним, все данные, что мисс Лавгуд, чтоб ее пикси унесли, действительно обладает всеми этими неординарными способностями. Но почему она тогда не сбежала из плена? Или было какое-то особое условие для проявления талантов? Тогда он должен его знать. А если они не врожденные, то еще вопрос, нужна ли ему такая невестка? Абсолютная аппарация. Ей можно научиться? Люциус потер подбородок. А почему бы и нет? Помолвка, еще не свадьба. Пусть будет. А он сблизится с девчонкой, обаяет, выяснит все про условия, а то и научится сам, последнее, конечно, предпочтительнее. А свадьбу потом можно и отложить, он уже готов представить как минимум пару причин. А там, либо драка перегорит, либо, неизвестно, что может случиться. Девушки, существа непостоянные. Вот только вопрос, дождутся ли гринграссы, Астория уже не так и юна. Хотя союз с его сыном сделает честь любой англичанке, так что пока не стоит волноваться. Не это, так другая найдется. Или подрастет. Кстати, кто там на старших курсах Хогвартса сейчас, надо посмотреть». И Люциус принялся за письмо. Стоило разложить все по полочкам до приезда сына и официальной помолвки. Стук в окно прервал его занятие. Крупная сова со знаком министерства, но послание личное. Неужели министр тоже откликнулся? Быстро вскрыв конверт, Люциус уставился на знакомые строчки. Нет, не Шиклболт. Один из его людей в отделе тайн сообщал результаты по операционному дару Лавгут и подтверждал, что дар действительно наследственный, но в семье ее матери передавался как по женской, так и по мужской линии. Вот только владельцы его предпочитали никого не просвещать, а потому разобраться оказалось чрезвычайно сложно. Что ж, это Люциус прекрасно мог понять. Что-то еще, а, вот, дар просыпался после совершеннолетия, как правило, через какое-то время и, как правило, случайно для носителя. О, да Лавгут как раз из-за этого и застукали. Понял Люциус, дочитав про то, как та впервые в жизни аппарировала прямо в министерство, опаздывая на дачу свидетельских показаний. Уж не к нему ли торопилась? Хмыкнул он, но так никогда об этом и не узнал. Все-таки надо поговорить с Кингсли. Если министр вспомнит эту девицу и скажет о ней что-нибудь хорошее, может, пусть так оно и будет. Больше торопиться и форсировать события он не станет. Результат при этом получался совершенно не тот, что его бы удовлетворил. Он поморщился. Теперь вся его недавняя интрига казалась весьма грубой и глупой. Что вообще с ним происходит? Вечный город встретил группу англичан непривычным теплом. Молодая волшебница, прикрепленная к ним в качестве гида, видимо, очень любила свой город, а потому предложила немного пройтись вместо того, чтобы сразу аппарировать в гостиницу. Времени до открытия конференции было более чем достаточно, чтобы с удобством, не торопясь, разместиться и даже перекусить. Солнце, прохладный ветерок, местами даже заросшие зеленью дома, высокие сосны с плоскими кронами и, о чудо, где-то даже что-то цвело, а может, то были просто такие яркие цветные листья или не до конца опавшие мандарины. Большинство волшебников британской делегации только головами крутили, даже хмурый Снейп посматривал по сторонам с интересом. Конечно, ведь кроме мисс Фарли, никто из них еще не покидал пределов родной страны, а некоторые и Британии-то толком не видели. Лаванда шепталась с миссис Уитби. Им обеим хотелось взглянуть хоть на кусочек Италии, даже все равно, Макгловской или магической. И обе пока опасались с этим вопросом обращаться к Снипу. Тот, если и пребывал в последние дни в достаточно хорошем настроении, все-таки не был тем, с кем хотелось бы обсудить культурную программу их небольшого путешествия. А мисс Фарли все еще не прибыла, поэтому хмурились все, словно без нее команда лаборатории не была командой. Джемма же с братом еще 24 декабря отбыла к своим родителям в Америку, и возразить на это было нечего. Все же Рождество, праздник семейный даже у магов, да и возвращаться ей придется через Салем, чтобы забрать брата с собой обратно в Англию, в Хогвартс. Так что все рождественские радости прошли мимо нее, правда, не считая подарков. Она-то их успела отправить, точнее, заказать доставку заранее. Все самое простое. Сладости, всем дамам и хороший алкоголь, всем мужчинам. К слову, точно так же поступила и Снейп. Остальные тоже отдарились, как могли, так что в ближайшее время жизнь обещала быть довольно сладкой, по крайней мере, на вкус. А напитков при скромном применении могло хватить до следующего Рождества. Хмуриться им пришлось недолго. В гостинице их быстро разместили согласно пожеланиям. Они успели разложить вещи и отправились в небольшой ресторанчик внизу, чтобы перекусить, а когда вышли, в холле встретились с мисс Фарли. Она появилась меньше чем через час после их приезда таким же международным порталом. Лаборатория Снейп Малфой с недавних пор могла себе позволить подобные траты. Снейп сверкнул глазами на кудрявого черноволосого мага-итальянца, сопроводившего к ним Джемму и оказывавшего ей внимание в лучших итальянских традициях, но тот быстро исчез и больше не появлялся, а потом они и сами закрутились. Кроме докладов своих многим хотелось посетить и другие направления, так что после выступлений, имевших успех если не оглушительный, как разработки антиобливейта, то как минимум громкий, как лекарство от шрамов и укусов оборотней, все разбежались кто куда. Снейп проводил домой коллегу из Мунга, в этот раз с ним отправился мистер Тикки и быстро, стараясь нигде не останавливаться, чтобы не наткнуться на расспрашивающих, отправился в аудиторию, где представляла свои разработки мисс Фарли. Он успел почти вовремя, попав на заключительную часть ее выступления, А именно она была самой интересной, потому что включала демонстрацию настоящих результатов на живых и здравствующих волшебниках. Мисс Фарли со своей подопечной быстро оказались в центре пристального внимания, и если Джемме это было скорее приятно и лестно, то Лаванда быстро почувствовала себя не в своей тарелке. Она ужасно боялась того, как ее будут рассматривать, так что испытала ни с чем не сравнимое облегчение, когда оказалось, что она была не одна. Из Штатов приехало еще трое бывших клиентов мисс Фарли, с которыми она быстро разговорилась, беда-то общая. Ее подбадривали, как могли, но на самом деле куда больше эффект оказало то, что она узнала их, всех троих, по колдографиям, которые показывала ей Джемма, узнала без шрамов, а значит, теперь уже могла не надеяться и верить, а точно знать, что у нее все будет так же хорошо, как и у них. Но все равно, вот так взять, выйти и встать перед немалой аудиторией без шляпки, которая стала ее щитом, было неприятно до внутренней дрожи. Зато когда она все-таки собралась и вышла, ей зааплодировали. Сначала коллеги по несчастью, а потом и вся аудитория, почти полсотни волшебников. Лаванда прикусила губу, чтобы не заплакать, а Джемма ей очень вовремя подмигнула, шепнув, что для самых настырных у нее подготовлено немало жалящих заклинаний, целый рой. Бояться оказалось совершенно нечего. Рассматривали все очень вежливо, всех гораздо больше интересовали ее старые колдофата, а не она сама. Один из профессоров даже чуть пренебрежительно высказался в духе того, что тут и смотреть уже почти не ничто. Его напускное равнодушие не обмануло Лаванду, она снова чуть не расплакалась, но пожилой колдомедик тут же рассыпался в извинениях, поясняя, что его, увы, в силу возраста уже не интересуют такие красивые молодые девушки, в отличие от профессиональных травм, изучению и борьбе с которыми он имел несчастье посвятить свою жизнь. Почему несчастье? Искренне удивилась Лаванда. Оказалось, потому, что его мечту исполнили какие-то англичане, а не он. Но что поделать, он не зельевар, но будет счастлив, если его отделение станет одним из тех, что выберут для официального тестирования этой чудесной разработки, последовал косой взгляд на главу лаборатории. Такому своеобразному способу утешения юных дев не мог не отдать должного даже Северус Снейп, который тут же пошел навстречу профессору почти коллеге с довольно известной фамилией Джовия 10, https://wiki.d0%d94%d0%b6%d0%b/d0%d0%b/d0%d8%d0%d9%d0%d0%b/d0%b. Да-да, потомок того самого, если точнее, про в Италии уважают династии, чего вы хотите. Сам Северус, кстати, до сих пор не мог понять, от чего испытывает наибольшее удовлетворение. От того ли, что так высоко оценены его разработки, или от того, каким внутренним светом сияет и с каким достоинством держится получившее заслуженное признание мисс Фарли. И даже увивающиеся вокруг нее итальянские маги не смогли поколебать этого чувства. В конце концов, эта девушка имела полное право выбрать лучшего, а зельевары Италии славились на весь мир. Да, он наконец составил им серьезную конкуренцию, но у него был слишком велик груз за плечами, чтобы всерьез рассчитывать на такую девушку, да и вообще на чью-либо любовь. Он ведь ничего, совсем ничего не мог дать взамен. Нет, он уже не шарахался, когда ему призывно улыбались дамы, их, к его удивлению, и тут оказалось не так и мало. Но во время последнего банкета одна итальянка из семьи Медичи смогла его заинтересовать своими идеями по поводу подготовки ряда сложносоставных зелий и вариантами использования морской воды. Для него это было достаточно ново и необычно. Он не замечал, как прожигала их взглядом мисс Фарли, будучи окруженная толпой поклонников, но молодая Медичи, чье имя он потом так и не вспомнил, хоть и согласился на переписку с ней, становилась все настойчивей, особенно в попытках вытащить его танцевать. Ему надоело такое внимание, да и с самого начала не было большого желания посещать банкет, он и пошел-то лишь, повинуясь долгу главы делегации. К деликатесам и застольным развлечениям Северус был совершенно равнодушен, а потому в конце концов, улучив возможность, быстро направился прочь из зала с таким видом, что окликнуть его или встать ни пути никому даже в голову не пришло. Улица встретила его почти английской погодой. Серое небо, а в воздухе висел не то чтобы дождь, водяная пыль, мелкая, легкая, словно облако. Заклинание, произнесенное тихим голосом, и над ним распахнулся невидимый зонт, а он сам пошел, куда глаза глядят. В конце концов, мог он позволить себе полчаса просто провести на улице? Наверное, если его и хватится, то уже после окончания праздника. К тому времени он постарается вернуться, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Хотя если и возникнут, он что, отчитываться должен? Смесь странных ощущений, мрачное удовлетворение результатами поездки, безысходность, сладкое чувство победы от осознания того, что его имя действительно имеет вес в научном мире, горечь памяти, они вели его прочь, но куда? Ему было все равно. Он вдыхал чистый, по-осеннему стылый воздух, и это для него было очень странно в январе, как странно было видеть наряду с голыми деревьями и зеленеющие, а улочки становились все уже, все извилистей. Он вышел в Трастевере, особенный район старого города, место совершенно уникальное, где жили еще древние этруски, древний народ, который пережил все и простил всем. Здесь жизнь на 25% – трагедия, а на остальные – комедия, утверждал родившийся здесь мастер итальянской комедии Альберто Сарди. С ней этого не знал, он просто проходил мимо, просто дышал этим воздухом, чужим, но странно приятным, и чувствовал себя, словно общался с незнакомцем, настолько обаятельным и в то же время далеким, что ему можно было даже поведать что-нибудь о себе самом, как есть, без прикрас, не опасаясь, что эта информация когда-либо всплывет. Он прошел бы мимо, но что-то в тембре голоса уличного певца его зацепило. Какая-то особенная, щемящая беззащитность и чистота. Так не поют на улицах, так не бывает, но, было. Он порылся в карманах, нашел пару фунтов и уже был готов их бросить в лежащую возле ног шляпу, старую, видавшую виды, но явно когда-то принадлежащую щеголю, как певец начал новую песню, и его рука замерла. Он весь замер. В воздухе неподвижно зависла привычная по Лондону морось, время растянулось как резиновое, и в нем завязло все, люди, мысли, звуки и он, Северус Снейп. В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Певец смотрел ему прямо в глаза, словно доставал каждое последующее слово с самого дна его забытой души. Для него он спел «В твоей душе запечатлен», и Снейп просто кивнул. Запечатлен, да, значит, и душа есть. Ну конечно, а как же иначе? Ее глаза в другие дни обращены. А да, когда-то от этого было безумно больно, но вот он пел, невзрачный, щуплый, из тех, кто остается вечным мальчишкой, и боли почему-то нет. Там хорошо, там лишних нет, и его там нет тоже. Он лишний там, и это правильно, и страх не властен над умами. Северус едва вздрогнул, невольно схватившись за левое предплечье. Продолжая перебирать струны, певец взглянул искоса, как бы говоря, мол, что же ты, тебе же сказали, не властен, все, нет его, нет, успокойся, и все давно уже друг другом прощены. Отчего такое чувство, что где-то в глубине рушилась последняя стена, очень важная стена, почему перед ним, не ее лицо, почему-то вылезла удивленная физиономия Блэка, куда-то падающего, кажется, от смертельного проклятия, нелепо машущего руками, так и не верящего, до самого конца, улыбающийся, искренне, и кивающий ему, точно ему, Джеймс Поттер, и только потом, она, ее улыбка, скупая, почти незаметная, прощальная и прощающая, и стены больше не было, нигде, только небо, как же его много, но почему-то не чувствовалось ни облегчения, ни радости, тишина, ах, это просто певец сделал паузу. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, это хорошо, это правильно, так и должно быть, но как это, покуда, что-то внутри замерло, как перед прыжком, как же дальше, дальше-то как, и музыканты все в парадных пиджаках, а как иначе, не могли же они оскорблять ее память небрежной одеждой, вот снова эти нелепые гриффиндорцы, Поттер в новом сюртуке, который почему-то ему мал, надувал щеки, пытаясь заставить звучать трубу смешной. Блэк совершенно самозабвенно водил смычком по струнам виолончели. Кто бы мог подумать, и Люпин с виноватым видом, но явно сознанием дела кладущий пальцы на клавиатуру рояля. Подступали другие знакомые лица, те, кого уже давно нет, и вот, дирижер, высокая, худая и прямая как палка спина, затянутая в черный сюртук. Неужели это я? Но с каждой нотой, боже мой, иная музыка целебней, и иные лица. Повзрослевший Поттер, то есть Гарри, Джинни Поттер, Лавгуд, Драко, Нарцисса, Люциус, Гиппократ, Джемма. У нее точно такой же взгляд, как у Лили, И совершенно не важно, что глаза ее совсем другого цвета, цвета темного-темного меда. И дирижер медленно поворачивался, его волосы стремительно белели, прямо на глазах отрастала знакомая борода, но все равно Северус оказался совершенно не готов к тому, чтобы встретиться лицом к лицу с Альбусом Дамблдором, который ломает палочку в руках, его палочку. Черный граб, волос единорога, 13 с четвертью дюймов. «За что?» – прошептал он директору, потому что голос внезапно отказал. Нежные руки гладили его по голове, щекам, да боли знакомые, да боли далекие, но нет, не больно. «Почему, мама?» «Так нужно, Северус, просто поверь, так нужно, а теперь отдыхай». Певец замолк, словно это была вся песня, или все, что нужно было услышать Северусу. «Кто ты?» Он не узнал своего голоса, вместо него громкое хриплое карканье. «Петер», — улыбнулся певец, внезапно становясь статным и нечеловечески красивым, нет, скорее уж просто нечеловеческим, и в руках у него оказалась вовсе непривычная для городских улиц гитара, а лютня, а потом произнес еще раз свое имя и какое-то славянское слово, которое Северус потом ни за что не вспомнил бы, даже думосбор не поможет. «Почему?» «Потому, что у меня больше ничего для тебя нет, волшебник, это я должен тебе, ты и так дал мне достаточно, и вообще, это даже не я придумал, это, достаточно», Снейп скривил рот, потому что в никчемных бумажках нельзя было измерить то, что только что было, нельзя их даже рядом положить, это казалось просто глупым каким-то, неправильным, даже если мерить галлеонами, золотом. Но вот ветер колыхнул фунтовую бумажку за уголок, словно примериваясь, и она задрожала, от страха или от желания полетать. Он сам удивился, как такое только ему в голову пришло, но, пришло же, да пусть лежат, сказал Петер, а ты и правда, отдохни уже, хватит, ты больше никому не должен, кроме себя. И из глаз его на Северуса взглянуло ясное небо, высокое, с перезвоном колоколов, с летящими птицами. «Сэр, вам плохо? Позвать врача, может быть, присядете?» Задавали ему вопросы на совершенно ужасном английском.